Глава 13. Жуткий экзамен. Новый браслет на ногу с волшебным шариком вышел потрясающим. Довольная, я окинула себя взглядом. Что ж, пора. Почти 10 часов вечера. Солнце клонилось к закату. Густые облака на небе свисали, словно тяжелый занавес. Мама с тетей Элли сидели на кровати. Они пообещали не ложиться спать и ждать моего возвращения. Между ними пристроились Ланселот и Руби. Мой защитник, кажется, был обижен еще больше, но теперь он точно останется дома под зорким взором двух наблюдательниц. «Готова?» — спросила мама. «Думаю, да», — ответила я. Мама крепко меня обняла. «Ты справишься. Но прошу, если испугаешься, если что-то пойдет не по плану, немедленно прерви экзамен. Ты все равно попадешь в школу в 12 лет». Я быстро выскользнула из маминых рук и кивнула. «Хорошо, мам. Удачи, маленькая отважная вампирка!» Тетя Элли протянула мне накидку. «Вперед!» «Вшух!» Я превратилась в летучую мышь и, не оглядываясь, вылетела в окно. Быстрее ветра я пронеслась над крышами соседних домов. У меня 2 часа. К полуночи надо вернуться домой. Дорога туда и обратно займет 15 минут, если все сложится хорошо. Из времени, которое я проведу в доме, придется вычесть минимум 30 минут. Это довольно много. Огромное тыквенное поле вокруг дома я заметила издалека. Осенью оно казалось объятым пламенем из-за оранжевых спелых тыкв. Пока они еще маленькие, но с каждой неделей будут все больше и больше. Казалось, что тыквы скрывают какую-то тайну. Ух, лететь к заброшенному дому, залитому лунным светом, и впрямь жутковато. Немного покружив рядом, я села на мертвое засохшее дерево на краю участка. Манола научил меня выделять время на оценивание обстановки. Это важно. Когда-то старый дом был белым. Сейчас фасад пожелтел, пошел трещинами и порос плющом. Разбитые окна заколочены изнутри деревянными досками. Ветер хлопал приоткрытой дверью. В остальном — ни малейшего движения. Я была здесь одна. По спине пробежал холодок. «Соберись, Мирелла!» — подбодрила я себя. Взмахнув крыльями, я сорвалась с дерева вниз, облетела дом и приземлилась на деревянную террасу прямо перед входной дверью. Вблизи вход пугал еще больше. Другого пути в дом не было. Все окна заколочены, старый дымоход замурован. Оставалась только дверь. Глубоко вздохнув, я скользнула в щель. Ну и духота. Внутри пахло странно, старостью и затхлостью. Дверь позади вдруг хлопнула. Я вздрогнула. «Ясно, понятно», — пробормотала я, прищурившись, чтобы лучше все рассмотреть. Холл просторный, но совершенно пустой. Только у стены примостились древние напольные часы, которые тихо тикали в такт каждому движению золотого маятника. Прямо передо мной находилась открытая дверь в другую комнату. Я невысоко взлетела, подняв крыльями облако пыли, лежавшее на половицах толстым слоем. В носу защекотало. «Апчхи!» Не выдержала я. «Будьте здоровы». «Что? Но...» Я покрутила головой влево, вправо. «Никого». «Привет!» — крикнула я, но в ответ получила лишь тишину. Наверное, этот тихий голос мне послышался. Я влетела в открытую дверь и села на спинку стула. Гостиная. Часть старой мебели покрывал белый лак. Комната большая. У стен стояло множество комодов и шкафов. Как обследовать их все? В облике летучей мыши ничего не выйдет. Превратиться в человека? Да. Вжух! Снова став девочкой, я сделала несколько неуверенных шагов в темноте. Неожиданно ржавая люстра закачалась, и гостиную наполнил тусклый свет. Загорелись 2 лампы. Остановившись, я подняла глаза к потолку. Или я рехнулась, или совет вампиров решил дополнительно нагнать жути. Я на это не куплюсь. Часы в холле пробили 11 раз. Надо поторопиться. Где же приглашение? Я обыскала полки старых комодов и шкафов, заглянула за картины, под изъеденный молью ковер и под подушки. Но ничего не нашла, кроме паутины и пожелтевших книг. Я открыла еще один шкаф. На его медных ручках проступал смутно знакомый узор. Опять ничего. Проклятье. Я вышла в коридор. Старые половицы скрипели под ногами. Рядом с гостиной было еще 2 двери, но они закрыты, поэтому я туда не пошла. Я осторожно поднялась по винтовой лестнице на верхний этаж. Интуиция подсказывала, что стоило осмотреть чердак. «Да, все правильно», — прошептал кто-то у меня за спиной. Ощутив на коже легкое дуновение, я остановилась посреди лестницы. Сердце бешено застучало, по телу пробежали мурашки. «Я все же не одна?» «Привет!» — еще раз крикнула я и подождала несколько мгновений. Снова никто не ответил. Преодолев последние ступени, я осмотрелась. Спальня с окном от пола до потолка и большой кроватью. Рядом с ней стоял письменный стол, на котором горела свеча. Здесь точно кто-то был. В отличие от комнаты внизу, тут на полу почти не было пыли. Кровать заправлена, белоснежное белье на вид совсем свежее. Здесь кто-то живет. Я подошла к столу и села на стул. Под столешницей было два ящика. Я выдвинула первый. Шарик на лодыжке запульсировал. Странно. Обычно это означало, что рядом вампир. Надеюсь, я наконец-то на верном пути. Но в ящике оказалось пусто. Вздохнув, я попыталась открыть второй, но он не поддался. «Потрясающе! Я тут уже все обыскала. Ничего не получилось», — расстроилась я. «Не сдавайся, ты все делаешь правильно», — прошелестел голос за спиной. Вскочив со стула, я обернулась и краем глаза заметила светлую тень, исчезнувшую на нижнем этаже. «Подожди!» — закричала я, бросившись следом. Раздался хлопок, затем бой часов. Будто уже наступила полночь. Но это точно неправда. Перепрыгнув последние две ступеньки, я подбежала к часам. Маятник, как ни в чем не бывало, легко качался туда-сюда. 11:45. На поиске осталось полчаса. Скоро надо улетать. Времени в обрез. Но я обязательно выясню, кто или что здесь безобразничало. Осторожно отодвинув запор, я попыталась открыть дверку часов. Ее будто кто-то удерживал изнутри. Я потянула со всей силы, и дверка вдруг поддалась. Я плюхнулась на пол. Ай! Но теперь я точно была не одна.